Предположим, что вы туда войдете. Мэнсон и я будем наиболее подозреваемыми. Мэнсона, благодаря его хорошему послужному списку, оставят в покое. Но для Томпсона, которому известно, что я знаю Гленду, я стану подозреваемым номер один. Следовательно, прежде чем согласиться работать вместе с вами, я хотел бы знать, что мне лично принесет эта операция». На тонких губах Клауса появилась улыбка. «Я ожидал, что вы спросите меня об этом, мистер Лукас. Вы наверняка будете подозреваемым номер один. Вам следует покинуть Шарновилл сразу же после операции. Как я вам уже говорил, я богат. Деньги, которые мои люди возьмут в банке, меня не интересуют. Моя единственная цель – унизить Бранигама. В сейфах около 3 миллионов долларов. И я сказал моим людям, что вы получите миллион. Вы сможете уехать с Гленда и спокойно жить на эти деньги. Я рекомендую вам Южную Америку. Там вы оба будете в безопасности. А с миллионом можно жить довольно комфортабельно». «При таких условиях, — сказал я расскажу вам о системе безопасности банка». Он снова посмотрел на меня своими ледяными глазами. «Именно это мне и нужно». «Вы были в банке?» Он покачал головой. «Во всех банках слабое звено одно и то же. После проникновения в помещение следует штурм. В наших банках это не проходит. Все денежные операции осуществляются с помощью специальных машин. Клиент входит в зал, подписывает чек посредством электронного прибора и вводит чек в машину. Если он вносит вклад, то заполняет специальную карточку, вносит деньги в машину, и она выдает ему квитанцию. Служащие банка появляются только на экранах телевизоров, поэтому грабители не могут атаковать персонал, находящийся на втором этаже, так же, как и деньги, и никто из посторонних не может туда проникнуть. Клиенты нашего банка имеют маленькие электронные игрушки, которые позволяют им подняться на второй этаж. Если эта игрушка потеряна или украдена, телевизионный экран предупреждает охранника, что этот человек не клиент, а лифт не работает. Клаус поднял руку. «Нападение меня не интересует, мистер Лукас. Я хочу, чтобы мои люди проникли к сейфам и опустошили их. Скажите мне, как это можно осуществить?» «Банк закрывается в пятницу в 16 часов. Служащие уходят примерно в 17:30. Открывается он утром в понедельник в 9 часов. Благодаря электронной системе безопасности охрану осуществляет лишь один человек. Охранники меняются через 6 часов. Каждый из них патрулирует снаружи банка. У них есть каморка у входа в здание. Но каждый час они делают обход здания снаружи. Вход в банк защищен стальной дверью, которая контролируется фотоэлементами. Никаких проблем, чтобы проникнуть в холл, нет. У меня есть аппарат, позволяющий открыть дверь. Нужны только согласованные действия. Ваши люди войдут в банк в тот момент, когда охранник будет находиться позади банка. Войдя внутрь, они окажутся перед дверью в зал с сейфами. Эта дверь тоже стальная, но даже со специальным оборудованием с ней ничего не удастся сделать и за неделю. У Клауса вырвался нетерпеливый жест. «Перейдем к деталям», — пролаял он. «Как мои люди войдут туда?» Дверь в зал сейфов приводится в движение определенным голосом. Маленькие глазки Клауса сощурились. «Что вы этим хотите сказать?» Каждое утро в 8:30, за исключением субботы и воскресенья, один из директоров в Лос-Анджелесе набирает серию цифр на специальном телефоне, соединенном с банком в Шарновилле. Сразу же включается специальное устройство и деблокирует первые 3 замка в зале с сейфами. В 8:35 Мэнсон из своего кабинета произносит перед микрофоном ряд цифр. Устройство на его голос деблокирует 3 других замка, и дверь открывается. Клаус внимательно смотрел на меня. «Кто-нибудь, кто знал бы набор цифр, смог бы открыть дверь, воспользовавшись микрофоном с голосом Мэнсона?» «Нет, именно это я и хотел вам сказать, когда говорил об определенном голосе. Если это не голос Мэнсона, устройство не сработает». «Вы очень предусмотрительны, мистер Лукас», — сказал Клаус. «Это самый надежный банк в мире». Подумав немного, он спросил: «А когда Мэнсон отсутствует или вдруг он умрет, что случится?» «Это предусмотрено. Его голос записан на пленку. Если он будет отсутствовать или что-нибудь случится, кое-кому разрешено использовать эту пленку. Достаточно поместить пленку в хорошо скрытое место для того, чтобы двери зала открылись». «А кто этот кое-кто?» Я смотрел ему прямо в лицо. «Поскольку я изобретатель системы, они решили, что им буду я». Клаус наклонился вперед. «У вас есть пленка?» «Она в банке. В случае необходимости я направляюсь в банк, заложу пленку и открою дверь. Наследник Мэнсона запишет новую пленку, а я отрегулирую устройство, чтобы оно слушалось нового голоса». «В банке вам, кажется, полностью доверяют, мистер Лукас». «Дверь открывается 6 замками, и я могу открыть только 3, которые открываются по телефонному звонку из центрального банка». Я вытащил пачку сигарет. «Их доверие ограничено». «А если вы внезапно умрете или вас посадят в тюрьму?» «Мистер Браннигам знает, где находится кассета». Клаус задумчиво смотрел на свои руки. Я закурил сигарету и ждал. «Звонок из Лос-Анджелеса, кажется, трудно чем-то заменить». «Для вас да, но не для меня. Я могу это устроить. Я могу впустить ваших людей в зал с сейфами, но практически невозможно вынести деньги». Он пожал плечами. «Эту проблему вы должны решить, мистер Лукас. За $1 миллион и за те доказательства, которые имеются в моем распоряжении, я думаю, вы сможете найти решение». «Следовательно, вы всю операцию возлагаете на мои плечи?» «Совершенно верно. Я финансирую операцию и даю людей для исполнения, а вы ответственны за план». «Настал момент блефовать», — подумал я. 5 ночей я соображал, как обмануть этого человека, и, кажется, нашел способ. «Я согласен, но при определенных условиях». Злобный огонек зажегся в его глазах. «В вашем положении нечего ставить условия». «Вы ошибаетесь. Вы хотите отомстить Браннигаму, потому что он разоблачил ваше злоупотребление и посадил в тюрьму. И, нацелившись на ограбление самого надежного банка в мире, вы его уничтожите. Чтобы добиться этого, вы даже не остановились перед убийством. Вы заставляете провести ваших людей в зал сейфов. То, что вас не остановило даже убийство, доказывает, что вы твердо решили уничтожить Браннигама. Есть одно слабое место в вашем плане. Возможно, вы себя переоцениваете. И я все-таки решусь признаться в своем преступлении и предстану перед судом. У вас достаточно уголовное прошлое, и полиции это известно. Если бы у вас не было судимостей, мое положение было бы менее прочным. Если я решусь пойти в суд, я заговорю и все расскажу Браннигаму в полиции. То обстоятельство, что я спасу самый надежный банк в мире от ограбления и его репутацию, привлечет на мою сторону Браннигама. Благодаря его огромному влиянию я могу быть признан невиновным, и Браннигам с полицией будет вас преследовать, и вы рискуетесь возвратиться в тюрьму». Я немного помолчал, потом продолжил. «Следовательно, не говорите, что я нахожусь в том положении, когда нельзя ставить условия». Какое-то мгновение мы молча смотрели друг на друга. Наконец Клаус кивнул головой. «Вы нашли мое слабое звено, мистер Лукас. Я признаю, что вас недооценил. Каковы ваши условия?» Видя, что мой блеф удался, я почувствовал, как меня охватывает волна торжества, но старался не показать этого. Я наклонился вперед и загасил сигарету. «Вы мне сказали, что дадите мне $1 000 000. Не считайте же вы меня настолько глупым, что я поверю вам на слово. Вы, может быть, воображаете, что я не понимаю, что если ваши люди войдут в банк, зная от меня, как вынести деньги, вы прикажете убить меня так же, как и Марша». Клаус внимательно посмотрел на меня, и на его лице появилась фальшивая улыбка. «Вы очень недоверчивы, мистер Лукас. Что же вы предлагаете?» «Я могу впустить ваших людей в банк и затем указать им, как вынести деньги. Но сначала вы дадите мне $250 000. Миллион – это слишком большой пакет. Но так как я уверен, что не получу его после операции, я готов согласиться на 250 000. Если вы откажете мне, это будет плохо для нас обоих. Меня осудят за преступление, которого я не совершал, а вам не удастся спастись. Если же вы согласитесь, то сумеете отомстить Бронигаму, и полиции ничего не будет известно. Через 3 дня я принесу вам весь план целиком, как войти в банк, как вынести добычу. Вашей работой будет это выполнить. Вы мне дадите деньги и сами осуществите всю операцию». «А какая у меня будет уверенность, мистер Лукас, что, получив деньги, вы не исчезнете?» «Я не сделаю это потому, что вы спрятали Гленду как заложницу». Я встал. «Подумайте об этом. В среду вечером в 9 часов я буду ждать Джо». Почти уверенный в том, что мне удалось овладеть этой кошмарной ситуацией, я вышел в холл. Прислонившись к стене, Бенни ковырял в зубах. При виде меня он выпрямился, но я прошел мимо него, открыл дверь и вышел во двор. Джо сидел в машине за рулем и играл на гармошке. Я сел рядом с ним. «Поехали, Джо», — сказал я. Он усмехнулся и тронул машину с места.